Организация рабочего дня. Массажист должен являться на работу за 10-15 минут до начала рабочего дня. За это время он переодевается, приводит в порядок рабочее место, проветривает кабинет, приводит в порядок журнал регистрации. Незрячий массажист должен проверить расположение всех предметов в кабинете, так как при уборке они могут быть переставлены, при необходимости вернуть их на прежнее место и только тогда приступить к приему пациентов. Массажист должен построить рабочий день так, чтобы около дверей массажного кабинета не собирать большую очередь. Для этого необходим почасовой график приема, где каждому пациенту отводится определенное время. Следует также предупредить пациентов, чтобы они не приходили на массаж задолго до указанного времени, но и не опаздывали. В течение рабочего дня у массажиста большая физическая нагрузка, поэтому необходимо правильно построить свою работу. На первые часы назначать больных с небольшими областями для массажа, например, рука, нога, поясница, а затем с более обширными, например, спина и обе ноги, общий массаж. К концу рабочего дня вновь назначаются пациенты с небольшими областями для массажа. Такое распределение нагрузки вызвано тем, что в начале рабочего дня необходимо преодолеть период врабатываемости, после чего работоспособность массажиста возрастает до максимальной. К концу рабочего дня появляется усталость. Для активного отдыха массажист использует время между очередными сеансами. Чем обширнее массаж, тем больше времени требуется пациенту на диване и раздевание, и значит, тем больше времени для отдыха получает массажист, чтобы вымыть руки, стряхнуть простыни, сделать необходимые записи в журнале регистрации. Рекомендации по поддержанию работоспособности. Опытный массажист рационально расходует свои силы и сохраняет работоспособность в течение всего рабочего дня. При любой физической работе неудобная поза работающего вызывает переутомление, поэтому массажист должен уметь выбрать для себя наиболее выгодную рабочую позу. Обычно при массировании лежащего пациента вес туловища массажиста переносится то на одну, то на другую ногу. В этом случае ноги испытывают равномерную нагрузку, следовательно, пока одна нога работает, другая отдыхает. Не рекомендуется низко наклоняться над пациентом, так как при низком наклоне корпуса сужаются межреберные промежутки и уменьшается экскурсия грудной клетки, что вызывает нарушение легочного обмена и затрудняет работу сердца. При массаже нижних конечностей ступня пациента должна не упираться в пах, а проходить между туловищем и рукой массажиста. При этом необходимо одинаково хорошо работать как справа, так и слева от массажного стола. Если массажист привыкнет работать только с одной стороны, то у него через некоторое время разовьется сколиоз. Иногда массажисту приходится работать сидя, например, при массаже пальцев, кисти, предплечья, воротниковой зоны. Хотя при работе сидя экономится больше сил, долго работать в таком положении с наклоном туловища вперед нельзя, поскольку уменьшается жизненная емкость легких, сдавливаются органы и сосуды брюшной полости. Это приводит к застойным явлениям в венах таза и нижних конечностей, которые могут стать причиной образования геморроя или варикозного расширения вен нижних конечностей. Застойные явления в брюшной полости вызывают атонические запоры и ослабляют мышцы брюшного пресса, поэтому массажисту следует чаще менять рабочую позу. Важным фактором, позволяющим экономно расходовать силы, является умение работать руками. Если внимательно посмотреть, как работает опытный массажист, нетрудно заметить, что он равномерно распределяет нагрузку на руки, поочередно усиливает работу то одной, то другой рукой. Такое умение необходимо вырабатывать уже в процессе обучения и закреплять на каждом практическом занятии. Для усиления глубины воздействия при массаже можно использовать вес корпуса, перенося его на вытянутую руку, как бы опираясь о тело больного. Соблюдение названных условий дает возможность массажисту избегать лишней траты энергии и предотвращает преждевременное утомление.